нарядчик устроит? Нет, начальник конвоя? Что он смыслит в этом деле? Тогда пойду я. И поднялся, оказавшись ростом едва ли не в 2 метра, одернул китель, влез в шинель и зашагал впереди, как Петр Великий на известной картине художника Дейнеки. У конюшни бестолково переругивались 5 заключенных, не знающих, зачем их вызвали. «Вилы, вилы им давай!» — крикнул майор, тыкая вытянутой рукой в плечо ленивого конюха. «Сейчас, сейчас!» И побежал вглубь конюшни, где нервно ржали матки и жеребята, непривычные к такому многолюдству. Сергей тихо сказал шоферу: «Нагружайся сполна, чтобы впустую не возвращаться, и жди меня, смотри, не уезжай и не застрянь у навозной кучи, тут тракторов нет, чтобы вытаскивать». «Куда пойдем?» — спросил майор. И, не дожидаясь ответа, зашагал в сторону от конюшни. «Подождите, гражданин начальник!» — крикнул Сергей. «Не туда! Не торопитесь, пожалуйста!» И остановился возле него, осматривая долину сверху. Там, где река делала изгиб, приближаясь к откосу с постройками, в самом ее изгибе, летними паводками, было намыто великое множество песка и мелкозема. Река сама насыпала, приподняла этот полуостров, скорее остров, потому что по другую сторону изгиба, по яркой осоке, легко угадывалась недавняя протока, где в половодье вода шла напрямую. Отсюда остров по цвету напоминал небритые щеки конюха, весь зарос стальником, который много раз срубали, а он отрастал опять. Лучше земли во всем этом месте, чем песок с богатым наилком, для огорода и придумать трудно. На долю земледельца тут остаются только 2 работы – вырубать длинные корневища тальника и запахивать на каждый гектар тонн по 50 или 100 навоза. Вот эта последняя мысль родила у Морозова беспокойство. Скажи он про это, и майор может не отдать даже части навоза. Получится, что он сам ущемил свое дальнее поле. Но, окинув взглядом навозную гору под откосом, понял, что здесь в 10 раз больше добра, чем потребуется на небольшой новый огород. Кроме того, на карту ставилась честь агронома, доброе отношение к нему майора и еще желание сделать что-то полезное для несчастных инвалидов, ведь они вкус овощей уже не помнят. Майор стоял рядом, нетерпеливо переступая с одной длинной ноги на другую. Голова его то и дело меняла левое плечо на правое и обратно. Размышлял: «Вот ваш будущий огород», и Морозов показал на остров. «Плешь какая-то, пустота!» — выкрикнул майор. «Ты что, смеешься? Почву вы сделаете сами. Навозу здесь хватит и вам, и совхозу. Главное, близко, все рядом. Осенью река замерзнет, вот тогда и возите на салазках кучу-кучи. Я сделаю расчет, сколько нужно. Но прежде надо зарисовать остров, определить границы и площадь. У нас есть и художник, даже заслуженный, с 10 годов за плечами, нарисует в красках. Заслуженный пусть картины создает, землемер нужен. Все специальности имеются, как в главном колымском отделе кадров. Можешь сам поискать специалистов по формулярам, поговоришь с ними. У нас где-то даже академик был, да весь вышел, похоронили. И со вздохом добавил: «Все мы смертны». Сергея как током ударило. Поискать он с удовольствием. Такая возможность в другой раз не повторится. Вдруг знакомых найдет. Для своей должности майор был не только человечен, но и сентиментален. Лицо его как-то очень легко меняло выражение, отражая перемены в душе. Оно или хмурилось и делалось начальственно строгим, или разглаживалось, и тогда казалось освещенным изнутри простотой, отзывчивостью. Сама его манера откидывать голову назад, чтобы казаться начальственным, склонять ее на левое или правое плечо, как бы предаваясь рассуждениям, обдумывая намечаемый поступок, его грубоватая открытость, когда он торговался насчет огурчиков, все это выдавало в нем не профессионального тюремщика, не лагерного мерзавца, а скорее человека, случайного се в остлаге, этом сборище палачей и прохвостов. И вот это совсем уж простенькое «все мы смертны» тоже выдавало в нем человека только по капризу судьбы, напялившего на себя мундир майора НКВД. Мнение утвердилось, когда Морозов оказался в учетно-распределительной части лагеря, в УРЧИ, как называли такие учреждения все заключенные. «А ну-ка, картотеку!» — приказал майор двум сержантам, застигнутым за столом, где играли в козла. Те ловко смахнули со стола костяшки, вскочили. «Быстро!» На столе появились продолговатые ящики, полные твердых карточек, размером в половину пищевого листа бумаги. «Все, все выставляйте и помогите этому молодому человеку разыскать нужного нам специалиста». На столе возникло 6 ящиков. Сергей испугался. Тут и недели не хватит, чтобы просмотреть. Но желание было велико. Подобный случай уже не подвернется, ведь картотека является охраняемым объектом. Во всяком лагере двери ОРЧ даже опечатываются на ночь, а окна зарешечены. Его мысли были прерваны гневным криком майора. «Вы что, безголовые вовсе? Зачем ему картотеки мертвецов? Это вот что, а это соображать надо. Ищем специалиста, живого. И хорошо, если бы оказался на ногах». 2 ящика, битком набитые карточками, мгновенно оказались на полках железного шкафа, где находились еще 6 или 7 таких же. Последнее напоминание о несчастных, от которых остались только фамилия, имя, отчество, статья, срок, дата рождения и смерти. Когда Сергей уже 2 часа прокопался в картотеке, он определил: в каждом ящике находилось 700-800 карточек, а в железном шкафу, куда убрали нечаянно выставленные листки с покойниками, таких ящиков было 9 или 10. За недолгие годы существования инвалидного лагпункта, одного из многих на Колыме. Майор ушел. Работники ОРЧ по очереди ходили в столовую. Второй принес Сергею кружку довольно сладкого компота и горбушку хлеба. Конечно, по распоряжению самого начальника. Не забыл. Искал агронома долго. и все-таки нашел